Когда один за другим от Клубуковского дома умчали автомобили, когда унеслась догонять генеральский лимузин пролетка с филерами, и быстрее завихрилась метель, и плотнее сгустилась ночь, фонарь над парадной покачался из стороны в сторону, бессмысленно высвечивая пространство, а потом вытянул из тьмы на свет сутулую долговязую фигуру в осеннем драповом пальто. Она остановилась у двери. Рука в несолидной шерстяной варежке потянулась открыть. Неуверенно зависла, опустилась. Это вернулся Иннокентий Иванович, который, оказывается, никуда от дома не уходил, а просто дожидался за углом, пока все уедут. Бог знает, что ему здесь было нужно. В парадную он так и не вошел. Потоптался минут пять. Затем попятился на мостовую и довольно долго, не отрываясь, глядел на освещенные окна. Пробормотал. «А что я могу? Только зря мучить. Нет дара, нет, разве что». И будто вспомнив нечто очень важное, заспешил. Пошел, даже почти побежал по улице, иногда подскальзываясь и взмахивая длинными руками. Он торопился в недальнюю Преображенскую церковь, про которую знал, что ее двери не запираются и ночью. В безлюдном храме, где пахло сладким воском и тускло светились лампады, Иннокентий Иванович зажег свечу перед образом и долго, страстно молился о чем-то, шевеля мягкими губами. По дрожащему лицу, лицу пожухшего подростка, лились обильные слезы. Одна повисла на кончике уса, и все не желала падать. А Татьяна Ипатьевна, пожелав сыну спокойной ночи, вернулась в гостиную. «Антон хотел с тобой попрощаться, но я сказала, не надо», и посмотрела вопросительно, виновата. Муж улыбнулся. «Правильно. Что бы я ему сказал? Если всей своей жизнью сказал недостаточно, что уж теперь? Знаешь, а я рад, что они пришли. Даже примус явился из прошлого. Будто почувствовал. Это было как-то правильно. Присядь, Таня. Еще есть время. Пусть Антон ляжет и погасит свет». Она села и взяла его за руку. Марк Константинович выглядел умиротворенным и совсем не кашлял. «Тебе лучше?» — спросила Татьяна Ипатьевна. Ее вдруг заколотило. «Тебе лучше? Господи, может быть?» Он спокойно и твердо ответил. «Ничего не может быть. Днем позже, днем раньше. Мы ведь договорились. Это больше не обсуждается». «Да». И перестала дрожать. Несколько минут сидели молча. Она поглаживала его руку. Он чему-то улыбался. Потом Татьяна Ипатьевна повернула голову. Слух у нее был отменный. «Кажется, Паша возвращается. Наконец-то. Сейчас я ее отправлю. На цыпочках, стремительно, чтобы успеть, пока не зазвонит звонок, не разбудит, быть может, уже уснувшего Антона, она прошла коридором. Горничную встретила на лестничной площадке перед дверью. Раскрасневшаяся от холода и быстрой ходьбы, Паша поднималась с двумя сумками. «Уф, ну и набегалась я, Татьяна Ипатьевна. Где только не была. В север закрыто, электричества нету. В Ливадии печать на двери. Прикрыли их, водкой они торговали. Но я ничего, я вот колбаски хорошей финской и сыру Рокфор в Гельсингфорсе взяла. Даже не спрашивайте, за сколько. Ветчинки в валдайском колокольчике хорошей, прям со слезой. А главное, с вином повезло». Татьяна Ипатьевна знала, что с Пашей, пока не выговорится, объясняться бесполезно, не услышит, поэтому ждала. 7 лет назад Паша, 16-летняя деревенская девчонка, недавно вытравившая ребенка и сбежавшая от позора в город, попала в семью Клобуковых и стала здесь своей. Настолько, что обижалась и плакала, когда по совершеннолетии Татьяна Ипатьевна стала снимать для нее комнату. все объяснения, что взрослому человеку нужно личное пространство и что у каждого есть право на частную жизнь, для Паши были пустым звуком. Она и до ныне в плаксивую минуту все допытывалась. В чем ее вина? За что ее из дому отженили? Забрав свертки, чтобы не обижать гордую добычей девушку, Татьяна Ипатьевна сказала: «Спасибо тебе. Иди спать, но завтра приходи пораньше, пока Антон не встал». Вначале она пыталась на «вы», но Паша так пугалась непонятного обращения, что пришлось от него отказаться. Правда, Антону было строго-настрого велено разговаривать с рабочим человеком, как разговаривают со взрослыми, и уж на этом Татьяна Ипатьевна стояла твердо. «Прибрать что надо?» «Нет». «То есть хозяйка запнулась. Нас с Марком Константиновичем уже не будет. Так я тебе записку оставлю. Прямо в прихожей. Там будет все объяснено». Паша удивилась, вытаращила круглые глаза. «А вы прямо сейчас объясните?» «Пока не могу. Нужно еще кое-что обдумать. Ты, главное, как дверь откроешь, сразу записку прочти». «Ага. Ну, спокойненькой ночи». Полненькая, но складная и проворная, Паша легко в припрыжку сбежала по лестнице, на прощание махнув рукой с нижней площадки. Татьяна Ипатьевна немного постояла с закрытыми глазами, держась за перила. «Нужно идти. Марк ждет». И ей внезапно захотелось, впервые с того момента, как все было решено, чтобы скорее кончилось. Они договорились, что это произойдет 27-го, в день, когда все началось, все и закончится. И Марк, конечно, прав. Надежды никакой. Мучение все тягостней. Если так или иначе уходить, то с достоинством, пока человек не превратился в кусок истерзанной плоти. Все так. Все правильно. Она взяла себя в руки, вернулась в квартиру и закрыла за собой дверь. Снова, очень тихо ступая, подошла к комнате Антона, прислушалась, осторожно приоткрыла. Сын лежал на диване, свесив руку, и крепко спал. На полу фотоаппарат. Была у Антона такая особенность с раннего детства. Делает что-то, потом вдруг зевнет, потянется и тут же засыпает, прямо на полу, среди кубиков, или в кресле с раскрытой книгой. Потом, Татьяна Ипатьевна знала, Антон с сомнамбулически полузакрытыми глазами, толком не проснувшись, встанет, расстелит постель, разденется и ляжет уже окончательно. Когда-то она пыталась отучить его от этой привычки, будила, отправляла чистить зубы, но это перебивало мальчику сон. Пришлось смириться. Смотреть на сына Татьяна Ипатьевна себе позволила всего несколько секунд. Почувствовав, что как в момент ухода гостей снова слабеет сердцем, поскорей притворила дверь. До гостиной она шла на цыпочках и, прежде чем войти, остановилась на пороге. Марк сидел в кресле, опустив голову. Лицо оказалось в тени, поэтому не было видно ни следов болезни, ни этой ужасной бороды, к которой Татьяна Ипатьевна так и не привыкла. И она чуть не ахнула. Как похоже! Ровно 20 лет назад она, влюбленная дурочка, принесла ему письмо солидарности от слушательниц женских курсов. И никто не открывал. И она вошла, потому что дверь была не заперта. Заглянула в кабинет. А Марк сидел точно так же, как сейчас, обессиленный и потерянный, и у нее из памяти вылетела заготовленная речь. Подбежала. Он поднял голову, и оказалось, что он вовсе не потерянный, а рассеянно задумчивый. Говорит, что-либо было поздно. Таня совершила самый смелый, самый умный поступок в своей жизни. Обняла его и поцеловала. Так же поступила она и теперь. «Помнишь», — сказал Марк, улыбаясь. «Я тоже сейчас вспоминал. Знаешь, я чувствую, как в груди опять ракочет. Сейчас начнется. Не хочу. Хватит. Ты приготовила? Она убрала руки с его плеч. Да, сейчас. Принесла из буфета чашку, прикрытую салфеткой. Он взял. Но смотрел не на яд, а на жену. «Спасибо, что отпускаешь», — сказал Марк. «Спасибо, что ты такая сильная. А самое, раз самое спасибо за то, что ты была». Он улыбнулся, осушил чашку и откинулся назад. Улыбка больше не сходила с его лица, но глаза были закрыты. Татьяна Ипатьевна держала его за запястье и старалась не шевелиться. Пульс постепенно делался медленней, прерывистей. Наконец, совсем замер. Только поэтому и можно было догадаться, что кончено. Теперь Татьяна Ипатьевна заторопилась. У нее все было продумано. Кто знает, что там, все может быть. Нельзя допустить, чтобы он ушел слишком далеко, один. Конверт с деньгами и запиской в прихожую. На Пашу можно положиться. Она должна подготовить Антона, уберечь от потрясения, чтобы он не вошел утром, ни о чем не подозревая и не увидел. И о том, чтобы он потом не остался без ухода. Паша тоже позаботится. Как он будет жить, как выживет в это страшное время? 16 лет Татьяна Ипатьевна ни разу не перекрестилась, а тут подняла к колбу сложенные пальцы, но опустила руку. Бессмыслица и ложь самой себе. Наскоро проглядела письмо сыну. «Прости меня, милый Антоша. На тебя обрушится страшный удар. Тебе будет очень тяжело, но со мной тебе было бы еще тяжелее, потому что от меня все равно осталась бы одна пустая оболочка. Ты знаешь, я всегда сходила с ума, когда отец куда-то уезжал или отлучался. Могу ли я отпустить его одного в такую дорогу?» Там было много, две страницы убористым почерком. Сначала она, как человек предусмотрительный, выпила противорвотное. Потом достала из буфета еще одну чашку, больше первой. Для себя Татьяна Ипатьевна приготовила двойную дозу, потому что придется догонять. Села на ковер, положила голову на колени мужа. Стала считать. Раз, два, три, четыре, пять.